волшебные ингредиенты. Работоспособность многих товаров основана на определенной технологии или элементе конструкции. Часто такая технология защищается патентом. В то же время специалисты по маркетингу далеко не всегда тщательно анализируют преимущества, связанные с такого рода элементами, полагая их слишком сложными или непонятными для потребительского понимания. С гораздо большей охотой они проводят рыночные исследования и концентрируются на выгодах товара или стиле жизни, для которого он наиболее подходит. Их девиз звучит так: «Людям все равно, как сделан товар. Покупателям важно только, что продукт делает для них». Проблема состоит в том, что во многих товарных категориях разные продукты делают практически одно и то же. Все зубные пасты борются с кариесом. Все новые автомобили отличаются высокими ходовыми характеристиками. Все стиральные порошки используются для того, чтобы одежда стала чище. Различия же между товарами заключаются в том, как они сделаны. Вот почему мы советуем тщательно изучать выпускаемые вами товары и находить в них уникальные элементы и технологии. Затем, если возможно, дайте им название и преподнесите как волшебные ингредиенты, благодаря которым ваш продукт и отличается от других. Если такие компоненты еще и запатентованы, тем лучше. Когда на рынке появилась зубная паста Crest с фтором, производитель приложил все силы, чтобы потребители узнали о содержании в ее составе флуористата. Понимала ли публика, что это такое? Нет. А какая разница? Главное, чтобы звучало впечатляюще. Когда Sony только начинала штурмовать вершину рынка телевизоров, компания подняла большую шумиху вокруг своих тринитронов. Понимала ли публика, что это такое? Нет. А какая разница? Звучало-то впечатляюще. General Motors потратила около 100 миллионов долларов на продвижение North Star, новой системы, устанавливаемой в автомобилях Cadillac. Понимает ли публика, как работает двигатель? Нет. А какая разница? Главное, что название системы производит сильное впечатление. Волшебные ингредиенты не требуют объяснения. Просто потому, что они чудодейственные.